Серебряная лиса хмуро посмотрела на оружие, гадая о значении этого жеста со стороны воителя, которого назвали первым мечом. Понимание вдруг затопило ее. Глаза широко распахнулись. «Ради этого, в конечном счете, меня и создали».